Однако Рика и Либерти на изыскания долго не хватило. Уже спустя пару дней они оба плюнули на лаборатории, вскользь проверили оборудование, на предмет того, можно ли его продать и за сколько, после чего окончательно обломились. Ничего стандартного тут не было, а как следствие, продавать весьма специфическую лабораторную технику и оборудование было нецелесообразно. Проще было отдать на разборку, и быстрее, и деньги сразу. Потеряв интерес к лаборатории, Рика и Либерти удалились, чтобы дальше осматривать корабль. В конце концов, тут была масса отсеков, где можно было обнаружить нечто интересное и дорогостоящее, что можно было впоследствии продать. К примеру, таковое можно было найти в жилом секторе, в каютах экипажа, которые никто из старателей толком не проверял. Убедились, что трупов нет, и все. Впрочем, можно было даже не проверять. Их домашняя животина давным-давно выбралась из рокота и шныряла по крейсеру. Тут, к слову, коту было чем заняться. За время, пока на корабле отсутствовали люди, нормально не функционировал и вредители, а они неизменно и всегда присутствуют на кораблях. Крысы, мыши, прочие грызуны, но уже не земного происхождения, отожрались и расплодились, а сейчас доставляли массу проблем. Твари обожали грызть свежую проводку, которую только заменили старатели. Ну и Рокот с удовольствием охотился на них, и довольно-таки успешно. Недавно задавленные тушки регулярно появлялись на пороге кают старателей, или же прямо в столовой. Короче говоря, в лабораториях Фейтон остался один, и он с огромным интересом пытался разобраться в том, чем же на борту крейсера занимались яйцеголовые. Рика тяжело вздохнул и повернулся к Либерти. «Дай-ка резак». «Какой резак?» – возмутилась она. «Это уже третий фиксатор. Что ж ты делаешь?» «Криво устанавливается». «Чуть промахнулся, и все, стал не так как надо», – пояснил Рика. «А назад не вытянешь». «Ну так может хрен с ним. Пусть так будет», – предложила Либерти. «Нет, на вход все работает, а вот на выход цепляет и останавливается. Надо до ума доводить. Может, давай я попробую?» – предложила Либерти. «Нет, я только нащупал, где там и чего. Если ты полезешь, еще один фиксатор уйдет в горы, а их мало осталось. Нас Юджин с потрохами за них сожрет». «Это да», – рассмеялась Либерти и встрепенулась. «О, вызов. Из лаборатории. Фейтон. Что он хочет?» – удивился Рика. «Ответь». Либерти, до этого момента сидевшая в позе лотоса, поднялась на ноги, отправилась к переговорной панели и нажала кнопку вызова. «Привет, Фейтон. Что у тебя?» «Ребята, вы должны подойти». «Что? Прямо сейчас?» «Прямо сейчас. Немедленно. Что за спешка такая?» «Я кое-что нашел. Вы должны это увидеть своими глазами, или не поверите мне». «Ладно, идем», — вздохнула Либерти и повернулась к Рика. «Ну, ты ведь его слышал?» «Ладно, идем», — буркнул Рика, вылезая из-под терминала. «Тем более фиксатор я поставил вроде, причем правильно». «Фанфары и аплодисменты», — фыркнула Либерти. «Не слышу», — хмыкнул Рика, и Либерти тут же захлопала в ладоши. «Так лучше, определенно». Фейтон, Рика и Либерти застали мотающимся по лаборатории. Он был неимоверно возбужден и чрезвычайно взволнован. «Ну, чего тут у тебя?» — спросил Рика. «Сейчас, сейчас», — бормотал себе под нос Фейтон. «Подождите немного. А чего мы ждать должны?» — спросила Либерти. «Сейчас, сейчас», — вновь пробормотал Фейтон, а затем бросился на выход. Лишь на пороге он притормозил, развернулся и, бросив: «Вон туда смотрите, сейчас все будет», выскочил из лаборатории. «Вон туда» — это был стенд, накрытый стеклянным кубом, внутри которого ничего кроме торчащей иглы в центре пола не было. «И что это такое?» — спросила Либерти, подойдя ближе к стенду. «Черт его знает», — пожал плечами Рика, «но сейчас, наверное, увидим». Он был абсолютно прав. Спустя несколько секунд в кубе словно бы начал сгущаться туман, затем воздух в нем будто засветился, причем мистическим, синим цветом. Внутри куба, над иглой, появился купол ярко-синего цвета, который пульсировал, увеличивался в размерах, пока не заполнил весь клуб. Причем чем больше он становился, тем чаще и ярче пульсировал. В какой-то миг полыхнуло так, что Рика и Либерти вынуждены были прикрыть глаза. Настолько ярким был импульс, а когда они проморгались, обнаружили внутри куба самую обычную авторучку и банку с консервами. «Это чего сейчас было?» – спросила Либерти. Рика ей не ответил. То, что он сейчас увидел, очень напомнило ему одно давнее событие, которое он мог наблюдать воочию. На Баштане в свое время был точно такой же пульсирующий, растущий купол. Цвет у него, Правда, был другой, но в остальном все было очень и очень похоже. Ну что, получилось. В лабораторию ворвался Фейтон и бросился к кубу. Увидев внутри него предметы, он победоносно проорал какой-то клич, принялся прыгать вокруг стенда. «Может, уймешься уже и объяснишь, что тут произошло?» — спросила Либерти. «Работает. Оно работает». И не думал униматься Фейтон. «Ну хватит уже!» — рявкнул на него Рика. «Что это такое?» Он ткнул пальцем на стенд. Фейтон, наконец, успокоился, прокашлялся и уже куда более спокойным тоном произнес. «Это ТПП-08», с этими словами он указал на куб, а в соседней лаборатории ТПП-09, он указал на дверь у себя за спиной. «Это многое объясняет», усмехнулась Либерти, «а подробности будут, или дальше мы сами должны догадываться. Это», Фейтон указал на стенд, «телепортационная пушка, ну или приемник, не знаю, как правильно. Здесь, на крейсере, проходили его испытания. Они пытались переместить предметы между лабораториями. Как видите, ничего сложного, даже у меня получилось». «ХМ интересно», — заявил Рика. «Еще как», — закивал Фейтон. «А еще я обнаружил, что кроме 08 и 09 версий есть еще две, и они, как бы сказать правильно, полноценные». «Полноценные, а с этими что не так?» Либерти кивнула на стенд перед ними. «Это нечто вроде пробников. Миниатюрные мобильные прототипы», — ответил Фейтон. «Миниатюрные?» — нахмурился Рика. «Это миниатюрные, а какие же тогда полноценные? Идем со мной». Фейтон прямо-таки бросился прочь из лаборатории. В лаборатории 3 был точно такой же стенд, как тот, перед которым они стояли, когда в нем появились консервы и ручка. Вот только стенд здесь был в несколько раз больше, в десятки раз. Под кубом внутри этого стенда с легкостью поместился бы и проходец. Сейчас внутри него был только песок и яблоко, причем яблоко выглядело так, будто оно пролежало на солнце несколько дней. «В общем, смотрите», — заявил Фейтон. «Прототипы я вам показывал, а вот это уже полноценное устройство. Так понимаю, тоже не особо большое, но все же уже полноценный телепортатор». «Телепортатор куда?» — нахмурился Рика. «Не знаю», — пожал плечами Фейтон, «но он работает». «С чего ты взял?» «Я переместил туда несколько предметов, включая яблоко. Сначала отправил предмет, а через несколько минут вернул. Все прошло нормально. А вот затем я вновь отправил его туда и вернул уже через пару часов. Как видите, яблоко испортилось, а еще перенесло целую кучу песка и...» «Так, погоди», — перебила его Либерти, «а туда, это все же куда?» «Да не знаю я», — вздохнул Фейтон. «Какая-то далекая планета, на которой установлен такой же ТПП». Рика кивнул на стенд. «Да, наверное. Что ж, теперь мы знаем, где пропавшие модули», — хмыкнул Рика, повернувшись к Либерти. «Точнее знаем, что с ними стало. Их оставили на какой-то планете, чтобы проверить эти ТПП. И оно работает», — восхитилась Либерти. «Черт, ребята, вы хоть представляете, сколько эта штука может стоить? За такую штуку могут и завалить», — хмыкнул Рика. «Это если покупатель будет один. А если продать эти телепортаторы нескольким корпорациям, к примеру, то шансов, что нас завалит, еще больше», — проворчал Рика. «Знаешь, о чем я подумал? Ну, в свое время, когда мы были на Баштане, я видел нечто похожее, но там это использовали чужие. Думаешь, наши украли у них технологию?» — встрепенулся Фейтон. «Или чужие у нас?» — пожал Рика плечами. «Как бы то ни было, а я уверен, чужие эти ТПП уже применяют вовсю. Раньше я думал, что там, на Баштане, они просто взорвали, уничтожили часть кварталов. Теперь понимаю, что они их просто переместили». «Куда и зачем?» — спросила Либерти. «Без понятия», — вздохнул Рика, «и разбираться в этом совершенно не хочу, и не надо», — встрял Фейтон. «Я уверен, что, к примеру, корпорация Dynamo Electronics за эти штуки отвалит такую кучу денег, что нам и не снилось. Роботекс заплатит еще больше», — усмехнулся Рика, «и грохнет нас заодно. Нет уж, эти штуки надо отдать в ЭКС». «Да ты с ума сошел», — выпалили в один голос и Фейтон, и Либерти. «Поймите, сейчас чужие просто уничтожают людей с помощью этих ТПП. Если мы передадим эти штуки воякам, вполне возможно, что они смогут научиться делать то же самое или нейтрализовать вражеские попытки украсть людей. В конце концов, это ведь может стать оружием, которое переломит ход войны». Либерти и Фейтон молчали. «Нужно рассказать остальным и уже вместе принять решение», — заявила Либерти. Глава 8. Незнакомка. Споры были жаркими, и это еще мягко сказано. Причем развернулись они вовсе не в ту сторону, куда ожидалось. Речь сейчас даже не шла о том, сообщать ли ВКС о находке. Суть спора заключалась в том, что к началу собрания Фейтон обнаружил еще кое-что. Координаты планеты, на которой должен был находиться тот самый ТПП, на который он во время эксперимента отправлял яблоки. Собственно, Фейтон, Хроняка и Либерти предлагали отправиться туда и забрать устройство. Рика, Марго и Юджин этой идее противились, так как система, где и находилась та самая планета, была на самой границе человеческих миров. Причем граничила она не с неизведанным фронтиром, а с территорией чужих. Иначе говоря, был огромный риск того, что можно было напороться на один из патрулей врагов и получить на орехи. «Да бросьте!» – возмущался Фейтон. «Там вообще ничего нет. Если патрули чужих и летают, то по своим системам. Зачем им соваться в человеческие, к тому же такие же пустые и никакой ценности не имеющие? А если чужие обнаружили ТПП?» – предположил Юджин. «Они же откуда-то добыли технологию. Думаю, никто уже не сомневается, что та штука, которую мы видели на Баштане, и та, что была здесь, на крейсере, одно и то же. Вопрос только в, так сказать, размерах. Тут телепоратор, или как эту хрень назвать, миниатюрный, а чужие использовали уже здоровенную хреновину, способную перенести целый городской квартал. Нет, исключено. ТПП точно остался на планете». Не согласился с ним Фейтон. «Почему? Обоснуй. Легко. Если бы чужие его нашли, забрали бы к себе. А так сигнал идет именно с той планеты. И я проверил, она фигурирует в бортовом журнале. Крейсер там побывал, и наверняка ТПП сбросил на планету, так что он все еще там. И еще момент. Если бы его обнаружили чужие, то вряд ли бы они с нами играли. Не стали бы проводить эксперименты вроде получать от нас яблоко или отправлять обратно. А если это ловушка, может, они специально тебе подыграли? Тогда проще было прислать нам не яблоко, а боевиков. Вот бы огребли тогда», — заметил Фейтон. «Я считаю, что отсюда надо сваливать, быстрее добираться до обитаемых миров, и там сообщить о находке ВКС», — заявила Марго. «Сваливать надо», — согласился с ней Рика, «тем более, что лететь нам предстоит очень долго. Гиперпривод крейсера не работает». «Как не работает?» — возмутились все хором. «Вот так», — пожал плечами Рика. «Он старый, как сама жизнь, еще и барахлит. Его опасно запускать. Можем прыгнуть черт знает куда, и не факт, что не в планету или звезду. Нужно лететь своим ходом. Да ты представляешь, сколько на это уйдет времени», — возмутился Хороняка. «Не представляю, а точно знаю», — ответил ему Рика. «Около 5 лет, все уже посчитал». 5 лет, ужаснулась Марго. 5 лет в этом гробу провести, ну уж нет, мы заляжем в капсулы, и весь полет просто проспим», — ответил ей Рика. «Большую часть времени корабль может лететь в полностью автоматическом режиме. Лишь на отдельных участках пути один из нас будет просыпаться, проверять координаты и корректировать маршрут». «И сколько таких участков будет?» — уточнил Хороняка. «Около 10. Будем по очереди просыпаться и проверять. Неделя бодрствования, и опять в капсулу. Хм, а что эта идея? Прыгать при неисправном гиперприводе я точно не хочу», — заявила Либерти. «Есть вариант еще проще», — заявил Юджин, — «оставить на корабле дежурного в капсуле. В случае каких-то проблем автоматика его разбудит, а все остальные возвращаются в обитаемые миры, там сидят тихо, как мыши, и ждут, пока до них не доберется крейсер». «Это уже лучше», — проворчала Марго. «Не хочу летать 5 лет, и тем более мариноваться все это время в капсуле». «Кстати, отличная идея», — поддакнул Рика. «Мы можем смотаться на рокете какой-нибудь станции, купить гиперпривод и вернуться назад, поставить его на крейсер. Тогда можно будет совершить прыжок уже без всяких рисков». «Долго это все», — покачал головой Хороняка, — «туда-сюда. Еще кто-то засечет, что мы мотаемся черт знает куда, и попытается отследить». «За гипером и назад», — предложил Рика. «А если свяжемся с ВКС, то и вовсе можно прилететь с конвоем. ВКС прикроют». «Слушай, я вот понять не могу», — взорвался Юджин. «Ты топишь за то, чтобы сдать находку ВКС, будто все еще на службе. Ты вообще о последствиях думаешь?» «Каких? Шиш нам, а не деньги», — пояснил Юджин. «Крейсер заберут, мы сами несколько месяцев будем сидеть в каталажке на какой-нибудь секретной станции ВКС, и вообще, не факт, что нас отпустит. Вот такое вот спасибо мы получим. Оно нам надо? Нет уж, нужно сначала доставить крейсер, продать его, затем сбросить эти миниатюрные ТПП какой-нибудь корпорации, а вот уже затем сдать большие ВКС. причем отправить сообщение контрразведчикам с координатами станции, на которой мы и оставим им ТПП, а сами оттуда заблаговременно смоемся. Тогда с нас точно взятки гладки, технология ни хрена не секретная, она уже будет у корпоратов, мы свое дело сделали, ловить нас бесполезно. Угу, если корпораты нас не грохнут во время торгов, буркнул Рика. Одновременно все сделаем, предложил Юджин, тогда и у корпов не будет желания нас грохнуть. Смысл? Так, летим домой. Это факт, решил подвести итог дискуссии Хороняка. Поднимаем крейсер и валим к обитаемым мирам. Ни в какие жопы мира не суемся. Согласны? Согласны? Кто-то ответил с облегчением, кто-то с явным недовольством, но все же решение было единогласным. Далее, продолжил Хороняка, когда крейсер станет на курс, как поступаем? Бросать крейсер без экипажа нельзя, кто-то должен остаться. 5 лет в этой консервной банке я сидеть не буду, сразу же заявила Марго. И не надо, успокоил ее Хороняка, смотаться за гиперприводом и притащить его назад займет максимум 1-2 месяца. После этого поставим гиперпривод и быстро допрыгаем прямо на крейсере до ближайшей станции или обитаемой планеты. Ну тогда ладно, 1-2 месяца тут я еще могу потерпеть, кивнула Марго. И я останусь, заявил Хороняка. Движки вроде работают, но переживаю я чего-то. Однозначно за ними глядеть надо. Тогда я за гипердвижком отправлюсь, сказал Юджин, а Рика со мной, чтобы по пути смог настроить. Только предварительно, встрял Рика, настроить гипердвижок можно лишь после установки на корабль. Да неважно, отмахнулся Юджин. Ну, все согласны, крейсер впервые за долгие годы оторвался от астероида. Медленно, вальяжно, будто до конца так и не отойдя от сна, он начал отдаляться от куска камня, ставшего ему тюрьмой, а затем развернул нос и полетел прочь. Через несколько дней он должен был покинуть эту систему, а затем ему предстоял очень длинный путь. Приблизительно через неделю из его ангара должен был вылететь Рокот и отправиться за гиперприводом, который позволит крейсеру быстрее добраться до пункта назначения. Ну а далее у него, скорее всего, появится новый хозяин. Что огромный корабль будет в дальнейшем делать, какая роль ему уготована, одному Богу известно. С большей вероятностью основная часть его модулей будет продана, а сам корпус заберет себе какой-нибудь делец. Если повезет, крейсер сохранит свои оригинальные движки, ну или быть может, на него поставит первые попавшиеся. Отсеки гигантского корабля претерпят изменения, переборки уберут, превратив его в один огромный грузовой корабль, который будет медленно и величественно бороздить просторы космоса, доставляя товары от одной системы к другой. А быть может, крейсер сохранит большую часть своих модулей, станет флагманом какого-нибудь отряда наемников, либо же превратится в корабль эскадры пиратов. Как знать, как знать. Тем более, когда планы его нынешних владельцев чуть ли не каждый день меняются. Впрочем, виной тому не их легкомыслие или недальновидность, а события и случайности, сыплющиеся как из рога изобилия. Вот и сейчас, казалось бы, ничего произойти не должно было. Крейсер летел по пустой системе, в которой не было ни других кораблей, никаких бы то ни было искусственных объектов. Старый аванпост ВКС был заброшен, глушкилка, которую недавно здесь скинули старатели, уже была выключена и перемещена в трюм самого крейсера, однако все же кое-что произошло. Когда Фейтон, как уже вошло в привычку, игрался с телепортаторами, он обратил внимание, что большой ТПП, который мог переместить на далекую планету предметы или получить их оттуда, внезапно включился, чем и привлек его внимание. Замигали индикаторы, на терминале начал появляться текст, проводилась диагностика оборудования. Фейтон тут же смекнул, что на той стороне, на той далекой планете, кто-то запустил ТПП и теперь требует открытия канала, включения приемника здесь, на крейсере. Фейтон был, мягко говоря, в замешательстве. С одной стороны, он очень боялся того, что может появиться оттуда. С другой, ему было неимоверно любопытно, ведь получается там, на планете, остался кто-то, кто умеет и может пользоваться ТПП. И раз его включили, им что-то нужно. Может быть, они хотят улететь с той планеты, им нужна помощь и они оказались в западне. В целом Фейтон никогда не считал себя добрым самаритянином, который готов на все, лишь бы помочь другим. Его даже нельзя было назвать отзывчивым, скорее как раз наоборот. Он всегда думал в первую очередь о себе, и лишь потом, если это не вредило ему самому, о других. И сейчас им владело не желание помочь кому бы то ни было, а любопытство, причем столь сильное, что оно смогло победить страх. Фейтон повернулся к Арни, который неустанно следовал за ним, всегда торчал рядом, пока он был в лаборатории, и крайне редко его покидал. Остальные думали, что это либо сам и приглядывает за гостем, а среди команды крейсера он был именно гостем, либо же приказ отдал сам Рика, владелец Арни. Но все они ошибались. Арни еле заметно кивнул, словно бы дав свое разрешение. Фейтон тут же включил ТПП, настроил его и подготовил к работе. Пара минут, и внутри куба начала вспухать зеленая сфера. Она росла и увеличивалась, заполняла собой весь куб, а затем, несколько раз ярко засияв, исчезла. Зато в самом центре куба появилась собака. Фейтон с удивлением глядел на нее, словно бы не веря своим глазам, однако они его не подвели. Под защитным кубом была собака, не совсем обычная, к слову. Она была похожа на добермана, однако чем-то существенно от него отличалась. «Модификант», — пробасил Арни. «Что еще за модификант?» — насторожился Фейтон. «Роботекс таких делал. Собака с киберимплантами», — пояснил Арни. «Разведка, диверсии, скрытая ликвидация. Их под очень разные специальности готовили. Потом проект закрыли. Сейчас подобных животных держат всякого рода наемники. Эта штука опасна, еще как, но сейчас, как я вижу, она нападать не будет», — получила соответствующий приказ. «Скорее всего, собакой пожертвовали, чтобы проверить, работает ли портатор. Значит, нужно дать сигнал, что все прошло успешно», — хмыкнул Фейтон. Он подошел к кубу, открыл защитную дверь. «Иди сюда», — позвал он пса и негромко свистнул. Пес повиновался, спокойно вышел из куба, отошел метра на два и уселся на пол. Фейтон же принялся оглядываться, пытаясь придумать, что отправить назад, на планету, чтобы дать знать, что все прошло успешно. Может, записку какую-нибудь написать, но под рукой ничего подходящего не было, и тогда он просто поставил внутрь куба банку пива, как раз из столовой притащил себе целую упаковку. Включив устройство, он наблюдал, как внутри куба начал расти зеленый купол, а затем он исчез, а вместе с ним и банка. Потянулись томительные минуты ожидания. Фейтон себе прямо места не находил, однако ничего не происходило. 5 минут, 10, 15. Когда он уже совсем отчаялся, на терминале, управляющем ТПП, вновь начали загораться индикаторы. Там что-то готовили к отправке. Фейтон, на мгновение заколебавшись, все же дал разрешение на прием. Вновь в кубе появился зеленоватый свет, начал мигать растущий купол, а затем он пропал. На этот раз в центре куба на полу лежал человек. Лежала, если точнее, это была девушка в необычном, красном бронескафе. Фейтон кинулся было к кубу, но замер у двери. Арни остался на месте, держа оружие наготове. Заходить в куб Фейтон резко передумал, вместо этого он повернулся совсем в другую сторону, вжал кнопку тревоги. Под потолком тут же заорала сирена. «Все!» Он дал знать остальным, что у него тут что-то случилось. «А вот теперь можно идти в куб». Он открыл дверь, вошел внутрь, осторожно подошел к девушке и присел рядом, приложил пальцы к шее. «Пульс есть, жива, эй, слышишь?» Он потряс ее за плечо, однако без всякого эффекта, девушка никак не отреагировала. Тогда он осторожно поднял ее и вынес на руках из куба, уложил на один из столов, попросту скинув с него все, что там стояло, после чего принялся озираться по сторонам, пытаясь придумать, что можно использовать, чтобы помочь гостье. В этот момент в лабораторию ворвались Либерти и Хороняка. Следом, с небольшим отставанием и уже с оружием в руках, влетели Юджин и Рика. «Марго, видимо, они оставили на мостике. Что случилось?» — выпалил Хороняка, и тут его взгляд упал на девушку, лежащую на столе. «Опа, это как? Кто?» — наконец-то сформулировал он вопрос. «Без понятия», — пожал плечами Фейтон. «А откуда она тут взялась?» — спросил Юджин, гораздо быстрее Хороняки, взявший себя в руки. «Оттуда», — Фейтон указал на куб ТПП. «Что? Как? Вот так», — Фейтон лишь пожал плечами. «Все подробности, как понимаю, узнаем от нее». Он кивнул на девушку, все еще находящуюся без сознания. «Что стоите, дуболомы?» — взяла ситуацию в свои руки Либерти. «Фейтон, проверь эту штуковину, чтобы нам на голову не свалился еще кто-то. Рика, бегом тащи аптечку. Юджин, ты что-то поесть найди девчонке. Хороняка, есть у тебя что-то с собой?» «Что с собой?» — не понял тот. «Пойло есть, есть». Хороняка тут же выудил свою бессменную флягу и протянул Либерти. Та схватила ее, одним движением открутила крышку и, поднеся к носу горлышко, тут же поморщилась, после чего поднесла флягу к лицу девушки. Однако на ту это не произвело ровным счетом никакого впечатления. «Слабенькая», — буркнула Либерти. «Что-то ты, хороняка, сдал. Раньше твое пойло как на шатырь действовало, так это начал отстаивать. Запашок поприятнее стал. На чем? Да на». Договорить он не успел, так как в лабораторию уже ворвался Рика, протянув аптечку Либерти. «Вот, отлично». Либерти моментально сорвала со шкафа незнакомки ее медкомплект, явно давным-давно исчерпавший свои возможности, поставила принесенный Рика. Индикаторы на аптечке замигали, она тут же сделала несколько уколов пациенту. После этого и пары минут не прошло, как веки незнакомки задрожали, а затем она открыла глаза. «Эй, ты как?» – спросила Либерти. «Как ты себя чувствуешь?» Незнакомка завертела головой, задергалась, попытался подняться, но Либерти схватила ее за плечи и уложила назад на стол. «Все в порядке, спокойно, не бойся, здесь нет врагов, это друзья, мы тебе ничем не навредим, все хорошо». Девушка немного успокоилась, хотя все еще и глядела на Либерти и остальных с опаской. «Я, Либерти», представилась она, «это Рика, Юджин и Хороняка, а как тебя зовут?» Девушка непонимающе глядела на Либерти. «Ты понимаешь меня?» Как можно более ласково и дружелюбно спросила Либерти. «Мы на космическом корабле, в безопасности, тут тебе никто ничего не сделает, понимаешь?» Девушка собралась с духом и кивнула. «Вот, молодец, так как тебя зовут, ты помнишь?» Девушка несколько секунд глядела на Либерти, затем разлепила губы и еле слышно произнесла. «Юси». Глава 9. Новая проблема. Либерти удовлетворенно кивнула. «Мы, старатели, мы поможем тебе, можешь не переживать. Нужно как можно быстрее связаться с ВКС». Юси попыталась подняться, однако сил ей для этого явно не хватало. «Опять ВКС? Ну что за дерьмо?» — тихо проворчал Фейтон. «Зачем тебе ВКС?» — спросила Либерти. «Я должна сообщить». «О чем?» «Всполохи те, что на планетах, это не оружие, а телепортатор. Чужие переносят людей и города на...» Она закатила глаза, но все же взяла себя в руки и продолжила. «На планету». «Какую планету?» «Пекло. Мы называем ее Пекло. Где она находится?» — встрял Юджин. «Чип у меня». Девушка запустила руку в карман своего скафа и извлекла оттуда небольшой чип памяти. «Там много людей. Как тебе удалось оттуда бежать? Кто-то еще может сюда перенестись?» — засыпал вопросами девушку Юджин. «Нет», — покачала она головой, — «уже не смогут. Ребята должны были взорвать станцию, и тут силы ее оставили, и она отключилась». «Так», — вздохнул Юджин, — «час от часу не легче». «Да просто зашибись», — проворчал в который уже раз Фейтон. «Нужно посмотреть, что на чипе», — заявил Рика, затем выхватил из рук девушки чип. «Фейтон же проверил терминал ТПП. ХМ», — выдал он. «Что там?» — спросил Юджин. «Да ни черта не могу понять», — проговорил Фейтон. «Получается, это не то ТПП сработало». «Какое не то? А чем ты вообще?» «Есть планета, на которую скинули ТПП с крейсера». «Так», — спросил Фейтон. «Ну, так вот, эта подруга попала сюда не через него». «А как тогда?» «Через другой ТПП. Есть еще один?» «Ну, получается, что есть», — пожал плечами Фейтон. «И где он находится?» «А черт его знает. На этом самом пекле, похоже», — предположил Фейтон. «А определить можешь?» «Нет». «Хреново», — вздохнул Юджин. «Было бы неплохо понять, где это самое пекло». «Сейчас узнаем», — заявил Рика и, показав чип, направился на выход. «Точно». Юджин направился за ним, Фейтон тоже не отставал. «Эй, ковбой, а девушке никто не хочет помочь?» — позвала их Либерти. «А?» — все трое повернулись. «Что с ней делать прикажете?» — спросила Либерти. «Надо в медкапсулу», — глубокомысленно заметил Юджин. «Ну и, мне ее туда тащить?» — сварливо поинтересовалась Либерти. Юджин вернулся, взял девушку на руки. «ХМ, странно, на ней вроде полноценный бронескаф, следовательно, весить она должна немало». Однако Юджин совершенно этого не замечал. «Ну, 50-60 килограмм, максимум. Интересно, может, это и не бронескаф вовсе, тем более окрашен так ярко. Такое скорее для презентации годится, чем для повседневного ношения. Впрочем, нет». Юджин разглядел и бронепластины на нем, и специальные держатели для различных устройств, разъемы для подключения дополнительного оборудования. Даже нечто вроде разгрузки имелось. «Все же это полноценный скаф, но весьма необычный, да». Девушку несли по очереди. Юджин довольно быстро выбился из силы и его сменил Рика, затем Фейтон. Они таки добрались до Рокота, Зашли внутрь и уложили девушку в капсулу. Либерти тут же принялась хлопотать вокруг, запускать оборудование и систему диагностики. Трое мужиков просто толкались рядом. Так, вздохнула Либерти, когда на экране появились первые результаты обезвоживания, причем сильное. Упадок сил, температура очень низкая, ей досталось. Это из-за перехода, что ли? Спросил Юджин. Я откуда знаю? Хмыкнула Либерти. Но в целом ничего страшного, полежит в капсуле несколько часов и все будет в порядке. Все идите отсюда, дальше я сама. Может, помочь тебе снять с нее бронескаф? Предложил Фейтон. Иди отсюда, помогатель. Фыркнула Либерти. Без тебя справлюсь. Фейтон, смутившись, тут же юркнул на выход. Рика и Юджин отправились вслед за ним. Когда все трое оказались в коридоре, Юджин сходу заявил. Пошли смотреть, чего там на чипе. Он бодрой походкой направился к шлюзу, однако Рика остановил его. А ты далеко собрался? Ну так на мостик, нахмурился Юджин. Мостик там. Рика указал в обратную сторону, туда, где был мостик Рокота. Точно, хлопнул себя по лбу Юджин, а я на мостик крейсера собрался. Зачем? Хмыкнул Рика. Да не знаю, не подумал. Юджин устало помассировал виски. Так, часа два они просматривали данные с чипа, пытаясь разобраться со всем тем ворохом информации, который нашли. Итак, что им стало известно? Где-то есть планета, на которую чужие переносят людей и даже городские кварталы. Судя по всему, то, что они воочию видели на Баштане, было как раз результатом действия такого переноса. Переносов, или как называли их несчастные, оказавшиеся на том самом пекле, всполохов, существовало два вида. Один переносил неживую материю, второе и неживую, и живую. Короче говоря, синий переносил предметы, зеленый – предметы и людей. Имелась информация и о том, зачем это было нужно чужим. По сути, они проводили эксперименты, игрались с ТПП, которая попала им в руки. Пытались увеличить мощность, улучшить технологию, а пока что ТПП могли работать только на планетах. К примеру, перенести корабль они не могли. Хотя Юджин вспомнил, что было – когда они искали специалиста для взлома крейсера, тогда флот чужих появился возле планеты совершенно неожиданно, будто по мановению волшебной палочки возник. Может быть, у них все же получилось? Может, чужие уже научились использовать всполохи в космосе? Как бы то ни было, а только эту информацию уже стоило немедленно показать ВКС. Но Юджин отдавал себе отчет в том, что случится в дальнейшем. Он не строил никаких иллюзий. Стоит только с подобными заявлениями попасть в ВКС, как тебя закроют. Не потому, что ВКС такие злые, нет, просто это очень важная информация, и всех ее носителей нужно будет изолировать. Надолго ли? Вопрос относительный. Недели, месяцы, даже годы. Или же еще проще, тех, кто такую информацию предоставит, лучше устранить, чтобы точно исключить любую утечку. Юджин прокрутил в голове только что пришедшую ему в голову мысль и лишь утвердился в том, что он абсолютно прав. Стоит засветиться с подобной информацией, и можно сказать, что ты сам себе подписал смертный приговор. Это без вариантов. А если учесть, сколько еще есть всего на чипе? Роботекс активно помогал чужим. Именно специалисты этой корпорации курировали работу ТПП, модернизировали ее. Кроме того, на самом пекле также шла работа. Если верить тексту, фотографиям, видео, имеющимся на чипе, чужие создавали новый вид бойцов. В чем-то они были похожи на людей, в чем-то сильно отличались, однако обкатка новых юнитов проходила на пекле. По сути дела чужие испытывали новых бойцов, а вся планета была полигоном. Ну, еще бы, для подобных тестов там прямо-таки идеальные условия. Если Юджин все правильно понял, на пекле даже ребенок не ходит без оружия. Любое поселение, все его люди вооружены. Множество банд и отрядов мародеров рыскают по пеклу, так что волей-неволей научишься защищаться. А для тестов чужих большего и не надо. Протестировать новых бойцов лучше всего на вооруженных гражданских, которые, с одной стороны, довольно изобретательны, пробуют новые тактики и сражаются отчаянно, понимая, что у них нет выбора. А с другой они все же остаются гражданскими, то есть несут минимальную опасность для испытуемых. Юджин из данных с чипа сделал вывод, что на пекле в большинстве своем имеется только легкое стрелковое оружие, хотя есть и крупнокалиберные пулеметы, есть информация о энергооружии, тяжелых видах вооружения. Короче говоря, это очень удобный полигон для чужих. А еще, об этом прямо нигде не говорится, однако тот, Кто загружал данные на чип, явно намекает, что новых юнитов чужие делают из людей. Пекло, получается, не только полигон, но еще и эдакий загон или склад с полуфабрикатом. Хреновое место, мягко говоря. И что самое неприятное, по имеющимся на чипе данным определить местоположение пекла не удалось. Звездное небо, видимое с планеты, есть на фото, однако пока что Иро Кота не смог найти совпадений. Либо фото ненадлежащего качества, либо пекло находится где-то в тылу чужих, что более вероятно. Юджин в очередной раз тяжело вздохнул. Ну и что с этим всем делать? Как он уже сам понял, передать всю эту информацию в ИКС, это, а, можно забыть о крейсере и деньгах, которые можно было бы получить после его продажи, б, можно забыть о спокойной жизни, даже если удастся, передав данные в ИКС, где-нибудь затаиться, в, есть шанс оказаться либо в импровизированной тюрьме, пусть и с мегаотличными условиями, едой, бухлом, девочками и развлечениями, но все же тюрьме, либо же вовсе лишиться жизни, что, к слову, более вероятно. Юджин повернул голову и взглянул на Рика и Фейтона. Оба, как и он сам, находились в глубокой задумчивости, и, судя по выражению лиц, Рика, может, пока и не пришел к тем выводам, которые уже сделал Юджин, а вот Фейтон точно все понял, уж больно кисло он выглядит. Выждав несколько минут, Юджин спросил, ну, что делать будем? Фейтон поворочился на своем месте, но явно не спешил с ответом. Зато Рик оказался смелее. Эта информация, он явно не мог так сразу подобрать нужное слово, очень важное. Ее нужно передать в ИКС, но, подбодрил его Юджин. Борода, нас же просто за нее завалит. Наконец-то озвучил свою мысль Рика. Вот-вот, причем сразу и без разговоров, проворчал Фейтон. Так что делать будем? Спросил Юджин. Девушка скоро оклемается, будет требовать, чтобы мы ее к ВКС доставили. Ни Рика, ни Фейтон ему не ответили, оба морщили лбы, пытаясь родить хоть какую-то здравую мысль. Ну, если мы ее просто скинем в ВКС, наконец заявил Рика, нас почти наверняка начнут искать. Как только вояки поймут, что им девчонка рассказывает, начнут искать тех, кто ее к ним доставил. Однозначно, кивнул Юджин, и, скорее всего, искать будут так, что хрен запрячешься, и завалит, заявил Фейтон. Ну, может быть, начал было Рика, но Фейтон его оборвал, не будь ребенком, в таких делах не до шуток, завалит нас, как пить дать. Так, вздохнул Юджин, значит, сдавать девку сейчас нельзя, может, стоило бы попытаться осесть где-то в тихом месте, но для этого деньги нужны, а деньги у нас будут только после продажи крейсера. «Предлагаешь ничего не говорить в ИКС и не отдавать им девушку, пока не закончим с крейсером?» – спросил Фейтон. «Я за. Мне такая идея нравится. Мы не можем себе этого позволить», – покачал головой Рика. «Эта информация может стоить жизни тысячам, если не миллионам людей. А если чужие смогут использовать эти свои всполохи в космосе, человечество проиграет войну, и нам всем конец. Смысл от денег, которые нельзя потратить. Мы не будем долго мариновать девушку», заявил Юджин, «смотаемся на рокоте за гиперприводом, как и собирались, дотащимся на крейсере до обитаемых миров, распродадимся, и далее сливаем в ИКС всю инфу. Можем даже ТПП с крейсера для них оставить. От силы это месяца 3-4. Два на полет, два на распродажу. За 4 месяца много чего может случиться», проворчал Рика. «Хочешь просто сдохнуть?» – спросил Фейтон. «Не обязательно сдохнуть, но, Рика, ты сам сейчас озвучил, что с нами сделает ВКС», – вздохнул Юджин. «Так чего теперь фантазируешь? Вариант только один – заработать денег, отдать девушку Ку, ее чип и ТПП воякам, а затем затаиться и сидеть тише травы, ниже воды. Все. Других вариантов у нас просто нет». Несколько секунд стояла напряженная тишина, а затем Рика таки кивнул. «Ладно, согласен. Похоже, действительно других вариантов у нас нет. Тогда пошли». Юджин поднялся со своего места. «Куда?» – не понял Рика. «Девушку нужно засунуть в криокапсулу», – заявил Юджин, «иначе она нам покоя не даст». «Чувствую себя куском говна», – признался Рика, со вздохом поднявшись из кресла. «А я нормально себя чувствую», – заявил Фейтон. «Хочешь жить, умей вертеться. Это Юси из такой задницы выбралась», – проворчал Рика, «а мы ее в криокапсулу. Ей от этого плохо не будет», – заявил Фейтон. «А вот нам она проблем может много добавить. Я тебе более того скажу», – По большому счету мы очень даже порядочно решили поступить. Кто-то другой на нашем месте бы мог просто ее пристрелить и выкинуть в космос. Чип сломать, и следом за девушкой. Так что, вполне нормально, что мы просто хотим жить. Я не герой, и амбразуру собственной грудью закрывать не собираюсь. А ты, я тоже, вздохнул Рика. Ну вот и все. Все трое покинули мостик и направились в Медотсек. Там все было без изменений. Юси, та самая девушка, уже в одном белье, Либерти таки сняла с нее бронескаф, лежала в капсуле, над ней трудился манипулятор медицинской станции. Из рук и ног торчали капельницы, через которые подавались коктейли с витаминами, восстанавливающие препараты и все прочее, что помогло бы ей стать на ноги. Когда трое мужчин появились в отсеке и направились к медкапсуле, Либерти нахмурилась, а уж когда Юджин принялся отключать медстанцию, возмутилась. «Эй, какого черта вы делаете? Ее нужно поместить в криокапсулу», — заявил Фейтон. «Что? Зачем? Вы с ума сошли? Либерти, не лезь. Так надо», — заявил Юджин. «Хрена с два так надо. Вы совсем идиоты? Зачем?» — заорала на них Либерти. Однако Юджин уже открыл капсулу. Рика подхватил Юси на руки и понес прочь. «Эй!» — крикнула Либерти. «Что вы творите?» Ее никто не слушал. Пока шли к криокапсуле, Юси на руках у Рика зашевелилась, открыла глаза и испуганно на него уставилась. «Спокойно, я тебя несу в капсулу. Тебе нужно отдохнуть», — как можно более дружелюбно заявил Рика. Однако Юси, то ли почуяв неладное, то ли просто у нее была очень хорошо развита интуиция, заявила: «Я не хочу отдыхать. Мне срочно нужно попасть к ВКС. Свяжитесь с 8-м флотом. Там есть Игорь Анатольевич, он». «Обязательно свяжемся», — пообещал Рика. «Как только доберемся до обитаемых миров, сразу отведем тебя к воякам. Хотя бы отправьте сообщение». «Кому?» — спросил Рика. Естественно, никакое сообщение он отправлять не собирался, скорее просто заговаривал Юси зубы. Ну и, собственно, его заинтересовало, кто же адресат сообщения. 14 отдел 8 флота ВКС, полковник Абрахам Торн. Ему нужно сказать, чтобы он отправил разведывательный отряд к станции Лонг Джамп, а затем связался с Михаилом Шальновым. У него есть доступ к технике Арматих, и он сможет. «Спокойнее, спокойнее», — прервал ее Рика. «Чуть позже сами все отправите. Я все равно столько всего не запомню. Это очень важно. Это нужно сделать как можно скорее», — заявила Юси. «Сделаем, обязательно сделаем». С этими словами Рика уложил тело девушки в капсулу, к которой за время беседы они успели дойти. «Нет, черт бы тебя побрал», — заорала Юси. «Хватит кормить меня обещаниями. Немедленно свяжитесь с ВКС. На кону существования человечества. Много людей может погибнуть. Полос, Вик, Тапок, они все рисковали своими жизнями, чтобы...» Крышка капсулы закрылась, и крики девушки прекратились. Точнее, их стало не слышно. Несколько секунд, и Юси, внутри капсулы, только что отчаянно бившая руками в стекло, вдруг обмякла, руки ее опустились, глаза закрылись. «Фух, заткнулась наконец-то», — облегченно вздохнул Фейтон. «Вы слышали, что он говорила?» — мрачно поинтересовался Рика. 14 отдел 8 флот, это контрразведчики?» «Угу», — кивнул Юджин, — «и это еще раз подтверждает, что мы сделали все правильно. С контрразведчиками тем более шутить нельзя, у них стойкая привычка в случае непонятностей класть всех свидетелей. Мне показалось, или она сказала Тапок?» «Угу», — тоже услыхал и удивился, — кивнул Рика. «Получается, он там, на этом пекле? Ну а где ему еще быть?» — пожал плечами Юджин. «Раньше мы думали, что там просто часть города взорвали, а получается, что его перенесли. Может, Тексу стукануть и всю информацию слить?» — предложил Рика. «Нет», — покачал головой Юджин, — «Текс тут же отправится к ВКС и нас сдаст. Нельзя пока. А мне вот интересно, на кой черт им Шальнов понадобился?» — хмыкнул Фейтон. «А ты его знаешь?» — удивился Юджин. «Знаю», — кивнул Фейтон. «Это скаут Гарден на Хрусте. Все страньше и страньше», — вздохнул Юджин. «Ну нахрен это все? Действуем по плану». Фейтон и Рика кивнули, соглашаясь. Глава 10. Предатель. Рокот был готов к взлету. Рика и Юджин проводили последние проверки, скорее уж даже не корабль проверяя, а самих себя. Ничего ли не забыли, все ли взяли, настроили, починили и подготовили? Вроде как все. Когда время взлета было назначено, и до него оставались считанные минуты, пришла пора прощаться. Пусть и всего-то на месяц-два, но все же. Хроняка, Марго и Либерти уже были на месте, Причем последняя все еще обижалась на Рика и Юджина за то, что они сделали с Юси. Впрочем, если сначала она закатила форменный скандал, то затем утихомирилась, после того как Юджин изложил все, что знал, перечислил варианты последующего развития событий в случае, если бы они выполнили просьбу Юси. Затем он предложил Либерти найти собственный вариант решения проблемы. На этом ее обиды закончились. Ничего путного предложить она не могла, но и просто так сдаваться не собиралась. Всем своим видом она показывала, насколько презирает экипаж Рокота, а еще взяла на себя обязанность проверять состояние Юси, капсулу с которой установили в одной из лабораторий крейсера. Юджин даже нашел это забавным поводом для шуток. «Вот уж не думал, что у наемницы настолько развита совесть», – рассмеялся он. «Я считал, что особенности профессии заставляют ее атрофироваться еще на первых заданиях. Человеком надо оставаться всегда», – заявила Либерти. «То-то ты убивала катехуменов направо и налево, а одного и вовсе сдала яйцеголовым для опытов», — заметил Рика. «Это другое», — возмутилась Либерти, — «это даже не люди». «Тогда ты этого не знала. Может, это Юси тоже не людь», — ухмыльнулся Рика. «Пошел ты». Собственно, на этом все разговоры закончились, и эту тему больше никто не поднимал. Либерти хоть и ходила с обиженным видом, но все же именно играла, а не обижалась на самом деле. Ей для себя самой нужно было показать, как она не согласна с коллективным решением и насколько оно неправильное. Последним провожать Рика и Юджина явился Фейтон. Как обычно, его сопровождал Арни. К удивлению всех присутствующих, Фейтон явился со всеми своими вещичками и направился к кораблю. «Ты чего это?» – удивился Юджин. «С вами хочу», – заявил Фейтон. «Мы же договаривались. Хочу прикупить кораблик себе небольшой», – заявил Фейтон, «чтобы в случае чего иметь запасной вариант». «А денег тебе хватит?» – спросил Юджин. «Ну я ведь и взломал». «Ты вроде денег обещал», — усмехнулся Фейтон. «Вот, будьте любезны оплатить работу, а продать крейсер и остальное барахло, все в силе, но кораблик хочу сейчас». «Ты ведь светиться не хотел», — хмыкнул Рика. «Купишь корабли, найду какого-нибудь доходягу, оформлю на него, а себе разрешение от его имени выпишу», — ответил Фейтон. «Нахрен тебе вообще корабль сдался?» «Сказал же, на всякий случай», — заявил Фейтон. «Куплю, закину внутрь свои вещички и поставлю его в крейсер. Пусть стоит на всякий случай». «Ну хрен с тобой», — махнул рукой Юджин. «Но учти, есть вероятность, что назад к крейсеру своим ходом полетишь». «Чего так?» — нахмурился Фейтон. «Я без понятия, влезет ли твой корабль и гиперпривод в трюм Рокота, так что не бери здоровое корыто». «А, понял», — кивнул Фейтон. «Может, тебе наш трезубец продать?» — предложил Рика. «Нет, слишком маленький», покачал головой Фейтон. «Ну как хочешь, все, тогда грузимся», — приказал Юджин. На мостике было тихо и спокойно. Фейтон и Рика спали без задних ног, сам Рокот летел через холодный, пустой космос, и пока вокруг совершенно никого и ничего не было, до обитаемых миров еще минимум несколько дней лететь. Юджин зевнул и открыл очередную банку пива. Делать было совершенно нечего. Да чего там, откровенно скучно было. Внезапная трель оповещения заставила Юджина нахмуриться. Это еще что такое? Как оказалось, ничего серьезного. Пусть до обитаемых миров они не добрались, зато уже долетели до систем, где имелись ретрансляторы. Это хорошо, можно хоть поглядеть и почитать новости, узнать, что в мире происходит. Пока шла загрузка данных из ближайшего ретранслятора, Юджин успел допить свое пиво. Он потянулся было за следующей банкой, как на экране перед ним появилось уведомление, что загрузка данных произведена. «Ну что же, тогда поглядим, что там до чего». Первым делом Юджин полез во входящие сообщения. «Так, есть несколько сообщений от Черного Джека. Похоже, он уже решил все свои проблемы и вновь занялся привычным делом. Во всяком случае, присланное им сообщение гласило, что уже все в порядке, и если что, к нему можно обращаться за работой». Юджин лишь усмехнулся. «Если с крейсером все выгорит, то на Джека он уже работать не будет. Да он вообще не будет работать. Они с Марго уже все обсудили и даже выбрали планету, на которой собирались осесть. Тихая и спокойная жизнь». Нет, конечно, Юджин не собирался совсем уж расставаться с космосом, это было выше его сил. Однако и в старателях оставаться он не планировал, а придумал Юджин следующее. Прикупить шахтерский кораблик, нанять команду, и пусть себе летает, жрет астероиды. Когда-никогда Юджин может себе позволить выбраться в очередной рейд, возможно даже сесть за штурвал мелких, вертких рудокопов, маленьких кораблей, которые собирают мелкие обломки астероидов или же ведут геологическую разведку. Только наивный обыватель думает, что шахтерский корабль, залетев в астероидное поле, начинает долбить все каменюки вокруг без разбора. План был хорош, но пока что Юджин не решался озвучить его Марго. Незачем. Пусть какое-то время они спокойно поживут, пообвыкнут. Ну и когда станет скучно, можно будет заявить о своих намерениях. Вполне возможно, что Марго тоже соскучится по космосу. Хотя нет, она не любитель подобного. Тем более, вряд ли согласится развлекаться добычей ресурсов. Но для этого случая Юджин тоже кое-что придумал. Яхта. Не новая, не самая шикарная, но все же, яхта, на которой можно добраться на какую-нибудь курортную планетку. Почему нет? Тоже отличный ход. И он сможет побороздить просторы космоса, и Марго не будет против. Может, даже и шахтерский корабль покупать не придется. Юджин наконец-то оторвался от своих мыслей и продолжил просматривать сообщения. Снова черный Джек. На этот раз он уже предлагает работу. И еще одно сообщение от него. Интересуется, куда пропали старлансеры. Юджин хмыкнул и ничего отвечать не стал. Зачем? Все равно принимать работу он не собирался. Ну его нафиг, Джека этого. У него простых дел не бывает. Вечно во что-то вляпаешься. Ну а как иначе? Работал бы Джек по-белому, его заказы и стоили бы гораздо меньше. Так, чего там еще? Сообщение от Бишопа, бармена и владельца старого краба. Собственно, просто интересовался, как дела у Юджина, и предупреждал, что Кассель не оставил попыток его найти. Далее практически идентичное сообщение от братьев Бломб, тоже о Касселе предупреждают. Ты смотри, как он разошился. Так Текс, от Текса предложение поработать. Ну, тут точно нет. Если уж на черного Джека Юджин работать не хотел, то на Текса законника тем более. Текс, к слову, тоже предупредил, что Кассель ищет Юджина. Вот ведь неугомонный. О, а это чего? Куча сообщений и звонков от Вебера. Ну надо же, кто проснулся и жив, сволочь. Юджин был уверен, что корпораты его прикончат, но нет, не прикончили. Интересно, где он сейчас и чего делает? Корпоратам явно сейчас уже не до него, после того, как Роботекс и Ментел оказались вне закона. Но что более интересно, Веберу хватило смелости и наглости вызванивать и выискивать Юджина. Даже вон сообщение кучу написал, мол, поговорить надо. Ага, вот и сообщение с уведомлением о получении. Черт, Юджин случайно подтвердил открытие сообщения. Теперь Вебер будет знать, что Юджин на связи, а раз так, снова будет вызванивать. Но Юджин лишь усмехнулся. Пусть пытается, никто с ним и ни о чем говорить не будет. Хватило прошлого раза, когда Юджин потерял целый танк добытых ресурсов и едва не лишился рокота, а все лишь потому, что он слишком долго поговорил с Вебером и тот вычислил его местонахождение. Второй раз попадаться на эту удочку Юджин не планировал. Так, помимо названного в почте был всякий спам. Ничего интересного. Юджин закрыл личную почту и принялся просматривать новости. Бои между ВКС и чужими постепенно сходили на нет, хотя периодически одна или другая сторона активизировалась, пыталась перейти в наступление. Однако особых успехов ни у одних, ни у других не было. Несколько пограничных систем то и дело переходили из рук в руки. Впрочем, чужие все также активно использовали технологию всполохов. Сообщений о том, что они используют их на захваченных планетах, хватало. Ничего, как только крейсер доберется до места и будет продан, старатели передадут всю найденную информацию в ВКС, и тогда, что тогда Юджин додумать не успел, на мостике появился Фейтон. О, чего не спишь? Поинтересовался Юджин и протянул ему банку пива. Нет, спасибо, я должен быть трезвым, отказался Фейтон. Хм, и чего такого у тебя намечается, что ты должен быть трезвым? Хмыкнул Юджин. Угон корабля, без тени усмешки ответил Фейтон и вынул из кармана пистолет, навел его на Юджина. Убери пукалку, стрельнет и будет вова, прошипел Юджин. Дернешься и пристрелю, предупредил его Фейтон. Ладно, Юджин развалился в кресле, всем своим видом давая понять, что не собирается никак мешать, или уже тем более нападать на Фейтона, и какого черта ты задумал? Я хочу, чтобы ты довел корабль до Галагина, заявил Фейтон. До Галагина, нахмурился Юджин, это же в стороне от нашего маршрута, на кой черт тебе это, чтобы меня не нашли, заявил Фейтон. Да кому ты, нахрен, нужен, что за приступ паранойи, усмехнулся Юджин, все ведь уже договорено. Чего ты? Заткнись. Все было договорено, но у тебя на корабле крыса. Чего? Уставился на него Юджин. Говорю, что в твоем экипаже есть стукач. Перед отлетом, ночью, кто-то отправил шифрованное сообщение в ИКС. Чушь. Хочешь верь, хочешь не верь, но это факт. Рика, Марго, Либерти, кто-то из них стукач, а может, ты? Нет уж, усмехнулся Фейтон, уж кому-кому, а мне с ВКС пересекаться не стоит. Ну тогда чего ты мне это все рассказываешь? Вдруг я и есть стукач? Это точно не ты, покачал головой Фейтон. Когда я засек отправку пакета данных, ты был на мостике, и сообщение точно не с мостика ушло. Так что в тебе я уверен, а я уверен в своих. Марго это нахрен не упало, я ее знаю 1000 лет. Она кто угодно, но на ВКС точно работать не стала бы. Рика он такой же, как и ты. Ему на глаза ВКС попадаться, себе дороже. С чего вдруг? Сбежал он из рядов доблестных военных космических сил, пояснил Юджин. И если его поймают, даже представлять не буду, что с ним сделают. Дезертир, фыркнул Фейтон. Может, он как раз хочет вернуться? Заслужить прощение. Не тот случай, покрутил головой Юджин. Туда, откуда он сбежал, добровольно не возвращаются, и стремиться назад он явно не будет.